Массаж был коньком Аомаме. В этой дисциплине среди однокашников ей просто не было равных. Она помнила наизусть названия всех мышц, костей и суставов человеческого тела. Выучила на зубок, как они устроены, какую играют роль и как с ними следует обращаться. Ею двигала неколебимая вера в то, что тело — храм души, и в каждом его уголочке, к которому мы обращаемся, обязательно заключены свой дух, своя грация, свои очарования и чистота. Не желая зацикливаться на банальной спортивной медицине, Аомаме обучилась технике иглоукалывания. Несколько лет брала практические уроки у сенсея-китайца. Сенсей просто диву давался, как быстро его ученица все усваивала. Как крепко запоминала любые детали и с каким упорством могла часами изучать те или иные функции организма. Но главное, каким невероятным чутьем обладали ее пальцы. То был особый природный дар, нечто вроде способности лозоходца отыскивать под землей источник воды. Достаточно лишь прикоснуться к какой-нибудь части тела, чтобы по мельчайшим вибрациям уловить, в чем проблема и как здесь можно помочь. Никто не учил ее. Она просто умела это, и все. Всякий раз после тренировки и массажа Аомаме и хозяйка пили чай и беседовали на самые разные темы. Чай на серебряном подносе им неизменно приносил Тамару. Весь первый месяц их занятий Тамару в присутствии Аомаме был таким молчаливым, что ей даже пришлось уточнить у хозяйки: «Может, он не мой?» Как-то раз хозяйка спросила, приходилось ли Аомаме бить кого-нибудь по яйцам для самозащиты. «Только однажды», — сказала Аомаме. «Ну и как? Помогло?» «Подействовало», — ответила Аомаме как можно короче. «А как считаешь, моего Тамару твой удар по яйцам свалил бы?» Аомаме покачала головой. «Пожалуй, нет. Этот человек слишком много знает заранее. Так быстро считывает замыслы противника, что просто ничего не успеть. Ударом по яйцам можно выключить только тех, кто не имеет опыта реального боя». «Выходит, ты чувствуешь, что Тамару в этом деле не новичок?» Аомаме помолчала, осторожно подбирая слова. «Да, он не такой, как обычные люди. Другая аура». Хозяйка добавила себе сливок и, медленно помешивая ложечкой в чашке, спросила. «Получается, тот, которого ты выключила, драться не умел. Сильно здоровый был?» Аомаме кивнула, но вслух ничего не сказала. Тот, кого ей пришлось выключать, был и здоровым, и сильным. Но из-за врожденной спеси считал, что с женщиной может позволить себе что угодно. Этот выродок даже не предполагал, что женщины способны бить мужиков по яйцам, и меньше всего ожидал, что подобное может случиться с ним самим. «Ты его покалечила?» «Нет, просто какое-то время ему было очень больно». Хозяйка выдержала долгую паузу, потом спросила. «А тебе никогда не приходилось расправляться с мужчинами, чтобы не просто больно сделать, а с осознанной целью? Измочали до кровавого месива?» «Приходилось», — ответила Аомаме. Врать она никогда не умела. «Можешь рассказать?» Аомаме чуть заметно покачала головой. «Не обижайтесь, но для меня это слишком непросто». «Понимаю», — кивнула хозяйка. «Говорить об этом всегда непросто, и рассказывать через силу никакой нужды нет». Пару минут женщины пили чай в тишине, при этом каждая думала о своем. «И все же, когда-нибудь, — произнесла наконец хозяйка, — если появится желание, ты сможешь рассказать о том, что тогда случилось?» «Когда-нибудь, — сказала Аомаме, — а может и нет, если честно, не знаю». Старая женщина посмотрела на молодую в упор. «А я ведь не из любопытства спрашиваю». Аомаме молчала. «Я ведь чувствую, какое бремя ты носишь в себе», — продолжала хозяйка. «Очень тяжкое. Чуть ли не с самого детства. Когда мы с тобой только встретились, я сразу почуяла. У тебя глаза человека, который принял бесповоротное решение. На самом деле, подобное бремя есть и у меня. Я тоже влачу его всю жизнь. Потому и в других замечаю. Но торопиться особо некуда. Придет время, когда будет лучше выпустить из себя эту тайну. Чужие секреты хранить я умею, а там, глядишь, и посоветую что-нибудь. Как знать, возможно, я сумею тебе пригодиться». Время пришло. Аомаме нашла в себе силы рассказать хозяйке обо всем, что с нею произошло. И тогда старушка действительно открыла ей двери в совершенно иную жизнь. «Эй, что пьешь?» — спросил чей-то голос прямо у нее над ухом.